Глава 16. Странное было тогда время. Ни чинов, ни званий, ни постоянных обязанностей. Даже документов у многих людей не было. Пользовались старыми, дореволюционными. Во всяком случае, у меня не оказалось письменных свидетельств о том, что служил в Красной армии. При спешном отступлении с Царицына я был озабочен лишь одним – сжечь штабные бумаги, представлявшие ценность для деникинцев. Сам выбрался из города, не забежав даже за баулом на квартиру. Потом был пароход, битком набитый военными и гражданскими. Затем этот пароход остановился у какой-то пристани, всех здоровых высадили на сушу, а судно загрузили ранеными. Дальше я шел пешком, нигде не задерживаясь, так как опасался попасть к продолжавшим наступать белым. Наконец теплушка, несколько суток без еды в грязном вагоне, и вот я в Москве. Солдатская гимнастерка, голубые офицерские брюки, изрядно запачканные в дороге, и довольно хорошие сапоги, вот и все, что было на мне и при мне. Даже фуражку потерял при ночной посадке на пароход. Кому мне являться теперь, докладывать о прибытии? Егоров лечился, Ворошилов на Украине, Иосиф Виссарионович неизвестно где, вроде бы в Смоленске, а может и нет. И куда мне, собственно, торопиться? Что я присягу давал служить в Красной армии? Нужен был, использовали. Ну и ладно, может, еще вспомнят. И чего там греха таить? Хотелось, чтобы вспомнили, пригласили. Москва после долгого отсутствия показалась мне пустынной и нищенски обнаженной. Даже разросшаяся летняя зелень не могла скрыть унылых, облупившихся стен в глубине дворов. Они открылись там, где сожжены были заборы. Ходил я по улицам, и горько, больно мне было за нашу первопрестольную, совсем еще недавно такую богатую, хлебосольную, щедрую. И еще страшнее было думать, что главное испытание, главная разруха, наверное, впереди. С юга приближается Деникин, а красные, разумеется, не сдадут столицу без жестокого боя. Будущее Москвы решалось на фронте, и мое место было там. Но идти в какие-то учреждения, просить, доказывать, кто я, подвергаться допросам, проверке, было унизительно и противно. Чем жил тогда? Рвал недозревшие яблоки в одичавшем бесхозном саду и варил их, чтобы отбить кислятину. Собирал грибы. Почему-то много было крепких, нечервивых сыроежек. Моя квартирная хозяйка, строгая на вид, но сентиментальная эстонка, светловолосая, длинноногая, очень носатая, давала мне иногда грибам чайную ложку соли. Она вообще благоволила ко мне. И одинокая женщина строила вроде бы некоторые планы. Раза два в неделю, чаще я не хотел, остерегаясь сближения, мы пили с ней чай, угощались добротными пирогами. Она с детским любопытством расспрашивала о войне и все не могла понять, кто я такой, белый или красный. А вообще-то ей это было безразлично. Она дорожила мной как порядочным жильцом. Страшно одно это в квартире, тем более по ночам. Грабили. После долгих колебаний, вызванных и запутанной историей моей, и неопределенностью положения, и за трапезным видом, решился я все-таки побывать у своего глубоко уважаемого генерала Брусилова. И чуть было позорно не ретировался с порога, весьма недоверчиво встреченный женой его Надеждой Владимировной. Она, разумеется, была права, оберегая мужа от незваных гостей. К бывшему русскому главкому пытались попасть люди всякие, в том числе и посланцы высшего белого генералитета, пытавшийся склонить Брусилова на свою сторону. А то вроде бы странно получалось. Самый известный генерал, самый прославленный полководец мировой войны находится не в Белом стане, а живет в Москве у большевиков. И убеждали Брусилова, и угрожали ему, и, как я узнал потом, даже выкрасть его хотели белые и сделать своим объединяющим знаменем. Но у Брусилова позиция была твердая и незыблемая. Он говорил: «Правительства меняются, а Россия остается, и все мы должны служить только ей, по той специальности, которую избрали. Власть зависит от народа, пусть народ и решает. А мы все, от солдата до генерала, исполнители его воли». Встретил меня Алексей Алексеевич с большой радостью. Тактично не расспрашивал о Вере, до него дошел слух, что жены моей нет в живых. Выглядел Брусилов неважно, был слаб, худ. Жилось ему нелегко. Он не пристал ни к тем, ни к другим. Не получал денежного содержания пайка. Больше того, в сентябре 18-го, когда эсеры совершили покушение на Ленина и убили Урицкого, когда в ответ на это был объявлен красный террор, Брусилов был арестован вместе с другими бывшими. 2 месяца провел в тюрьме, еще столько же под домашним арестом. Изрядно пострадал он от революции. Но на прямой вопрос, в чьих рядах пошел бы сражаться, Алексей Алексеевич ответил мне: «Будущее принадлежит красным. Позвольте узнать, почему. Они выражают волю народной массы, разгулявшейся, бунтующей, опьяненной свободами массы. Большевики, по крайней мере, пытаются организовать ее, повести за собой. Наши бывшие друзья живут прошлым и сражаются за прошлое, за свои личные интересы. А это шатко и бесперспективно. Если вы так считаете, почему бы вам не примкнуть к красным? Они высоко ценили бы вас. И к тому же, какое политическое звучание?» «Дорогой мой Николай Алексеевич», — невесело усмехнулся Брусилов, — «я давно бы поступил таким образом, и лишь одно обстоятельство не позволяет. Сражаться против соотечественников я не способен. Мне больно даже слышать о том, что льется русская кровь, гибнут русские люди, слабеет наше отечество. С запада нам угрожают белополяки. Мне трудно воспринимать поляков как врагов. Это наша родня, такие же славяне». Видя, что подобный разговор слишком волнует Брусилова, я постарался отвлечь генерала рассказом о том, как воспользовался его методом сосредоточения арт-огня и дал совет Сталину под Царицыным. Брусилов слушал с интересом, даже схему попросил набросать, но вдруг опять посуровил, произнес с горечью: «Свои против своих». Что мне оставалось делать? Заговорить о нейтральном, о семейных делах? Очень интересно было узнать, где теперь мой товарищ Алеша Брусилов-младший. «Бежал из плена», — сказал Алексей Алексеевич. Я не понял его. Разве Алеша воевал? Сражался на семейном фронте. Справился, разорвал оковы. А где же он сейчас? «Если бы знать», — вздохнул Брусилов. Исчез. Никакой весточки. Не досмотрел я за ним. Все некогда было. Слушал я прерывающийся голос старого генерала и думал: вот встретились двое и не могут побеседовать спокойно. Какую тему ни тронь, чего ни коснись, везде боль. И одному тяжело, и другому. Но мне все-таки легче, я намного моложе, в моем возрасте быстрее заживают переломы, зарубцовываются раны.